истины разума и истины факта. Связь гносеологии с онтологией философии XVII века. В теории познания Лейбниц не принимает полностью учения о врожденных идеях. Он полагает, что человеческому разуму врождены не идеи, а своего рода предрасположения, которые под влиянием опыта как бы яснее проступают и, наконец, осознаются нами, подобно тому, как скульптор, работая над глыбой мрамора, двигается по намеченным в глыбе прожилкам, придавая, в конце концов, необработанному куску нужную форму. Идеи имеют в разуме не актуальное, а только виртуальное существование, говорит Лейбниц. Однако в конечном счете в споре рационалистов с эмпириками Лейбниц ближе к рационалистам. Возражая Декарту, сенсуалист Лок писал: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах». Лейбниц, отчасти, казалось бы, соглашаясь с Локком, так уточняет его формулу: «В разуме нет ничего, чего не было бы в чувствах, кроме самого разума». Все доступные человеку знания Лейбниц делит на два вида – истины разума и истины факта. К первым относятся знания, полученные с помощью одних лишь понятий разума, без обращения к опыту, например, закон тождества и противоречия, аксиомы математики. Напротив, истины факта мы получаем эмпирическим путем, к ним относится большая часть наших представлений о мире. Когда мы говорим, что лед холоден, а огонь горяч, что металлы при нагревании плавятся, что железо притягивается магнитом и так далее, наше утверждение имеет характер констатации факта, причины которого нам далеко не всегда известны с достоверностью. Поэтому истины разума, согласно Лейбницу, всегда имеют необходимый всеобщий характер, тогда как истины факта лишь вероятностны. Для высшей монады, обладающей абсолютным знанием, истин факта не существует. Все ее знание предстает в форме истин разума. Хотя, как мы видели, в центре внимания философов XVII века оказались проблемы познания, однако гносеология в этот период еще не оторвалась от своего онтологического корня. Не случайно проблема субстанции оказалась одной из центральных в учениях Декарта, Спинозы и других представителей рационализма XVII века. Большинство из них разделяют убеждение, что мышление постигает бытие и что в этом сущность мышления и состоит. Не только рационалисты, но и сторонники эмпиризма разделяют эту предпосылку. Сомнение в ней возникает лишь в конце XVII века у Локка, позднее у Юма 1711-1776, эта предпосылка подвергается резкой критике. Что мышление, если оно истинно, есть мышление бытия, можно выразить еще и так. Истинное мышление определяется тем, о чем оно мыслит. И только неистинное мышление, заблуждение, определяется субъективными особенностями самого мыслящего. Такова в этом вопросе позиция и Бэкона, и Гоббса, и Декарта. Онтологическое обоснование теории познания мы находим и у Спинозы. Для тезиса, что мышление определяется не субъективным устройством ума, а структурой предмета, тем, о чем мыслят, Спиноза нашел удачную формулу: истина открывает и саму себя, и ложь. Вопрос об истинном знании — это у Спинозы вопрос о бытии и его структуре.